Глава 18. Первые недели после ухода из агентства господина Андрея я просто наслаждалась своей свободой. У меня освободилось много времени, которое я раньше тратила на дефиле и показы. Теперь же я могла спокойно гулять по городу, тем более, что погода всячески этому способствовала. Но учебный год стремился к концу, я увидела свое имя в списках претендентов на отчисление и решила заняться учебой. Некоторые лекции мне безумно не хотелось посещать. Так, например, один предмет вел некий Сергей Николаевич. Я не уважала его ни как человека, ни как преподавателя. Он говорил абсолютно нечленораздельным языком, имел более чем унылый вид и называл меня исключительно по фамилии. Он навевал на меня жуткое чувство скуки одним своим видом, а когда начинал говорить, клянусь, мне хотелось сунуть кляп ему в рот, лишь бы он замолчал. Из-за того, что я была редким гостем на его лекциях, он всегда делал особый неприятный акцент на том, что я почтила его своим присутствием и заваливал меня различными заданиями. Иногда мне действительно приходила мысль отчислиться из этого заведения, только чтобы не видеть его рожу и сказать ему об этом на прощание. Но мне пришлось переступить собственную гордость, переписать лекции у более прилежных студентов, разобраться в них и найти Сергея Николаевича для пересдачи зачета. Найти полноценные лекции было несложно. Многие мои одногруппники с удовольствием помогли, что меня приятно и неожиданно порадовало. Но разбираться в том, что вещал Сергей Николаевич, мне безумно не хотелось. Как-то я попросила своего умного и симпатичного соседа по рабочему столу задержаться после занятий и объяснить мне пропущенные темы. Если вы сейчас думаете, что между нами завязались романтические отношения, то вынуждена вас разочаровать. Ничего такого. Димка был действительно хорош собой и при этом скромен, а такое сочетание встречается редко. Но он меня не интересовал в этом смысле. Уверена, что я его тоже. Я вообще никогда не получала внимания как женщина среди своих сверстников. Словно мы жили в разных параллельных мирах. И они понимали, что мы никогда не пересечемся в том самом смысле, в каком могут пересечься мужчина и женщина. Я обменивалась дежурными фразами с парнями из своей параллельной группы, но это был максимум общения, который между нами происходил. В основном мы просто не замечали друг друга. После того, как я усвоила темы, которые объяснил мне Димка, должна признать, что объясняет он гораздо доходчивее, чем преподаватель. Я сгребла последние остатки гордости и пошла к Сергею Николаевичу. Перед дверью я медлила, все еще сомневаясь, стоит ли к нему идти. Может быть, лучше все-таки бросить эту учебу и пойти учиться в другое место, где у меня не будет чувства, что я тут оказалась по случайности. Но я поборола эту мысль, сама не зная зачем, и постучала в дверь. Никто не ответил, и я открыла. Он сидел на своем месте, сгорбившись, и тупо смотрел на меня. Я поздоровалась и попыталась выдавить из себя улыбку. Он мне ничего не ответил. Интересно, за пределами этого заведения он такой же скучный? Ему вообще известна такая вещь, как шутка? Или улыбка, например? Сергей Николаевич, я хочу пересдать контрольные работы. Он снова назвал меня по фамилии, припомнил мне все мои прогулы, как будто я сама о них не знала, и не дал никакого ответа по существу. Но его отекшие скулы начали подергиваться. Что он говорил о том, что он взвешивает все «за» и «против». «Ну так как?» Он нехотя согласился. Минуты с ним наедине казались мне вечностью. Я тщательно прокручивала в голове всю информацию, рассказанную мне Димкой, пытаясь как можно скорее изложить ее на листке бумаги и выбежать из помещения. Сергей Николаевич словно чувствовал это, когда читал мои ответы и медлил. С особым удовольствием, растягивая слова, он задавал мне дополнительные вопросы, на которые, к его удивлению, я отвечала. Я понимала, что в моей голове уже заканчивается информация, заложенная моим отзывчивым одногруппником, и боялась, что на следующий вопрос у меня просто не будет ответа. А этот не очень любезный мужчина, напротив, с удовольствием воспользуется этим. Тогда я точно отчислюсь, честное слово. Сидеть с ним еще раз наедине и наблюдать за тем, как ему хочется сделать все, чтобы помешать моей учебе, я бы не смогла. Неужели его самооценка и правда от этого поднимается? Или этот затянувшийся процесс пересдачи имеет какие-то другие цели? «Почему лекции так редко посещаете?» – спросил он, когда вопросы по существу, видимо, закончились. Что я должна была ответить? Правду? И не получить желанную отметку в зачетке, которая там уже практически стояла? Ну уж нет. Я, сковывая все мышцы на своем лице, улыбнулась ему и даже похлопала ресницами. Честное слово, я больше никогда не прибегу к такому методу. Мне самой противно. Он улыбнулся мне в ответ, понимая, что я больше ничего не смогу добавить, и расписался в зачетке. Выхватив ее из рук преподавателя, я бегом выбежала из здания. У меня было ощущение, что меня пытали. Но в следующем учебном году мне все-таки придется посещать его лекции. От одной мысли меня передернуло. Сейчас я не буду думать об этом.